Да, если бы не обстоятельства, в этот момент начал закрываться люк, это была бы очень приятная неожиданность. Закончив мысль, Алексей опустился в кресло. Силуэ, иди сюда, не прячься. Эслин подмигнула Алексею. Ты посмотри, какая красавица моя подружка. Одетая в пятнистый дневной камуфляж, смуглая девушка лебедем проплыла по проходу, упорно не замечая восхищенных мужских взглядов. Она подвернула длинные, не по размеру брюки, так что они выше колен открывали стройные смуглые ноги, и сине-черные волосы волной падали на правое плечо. Она скромно улыбнулась, опускаясь в кресло рядом с Эслин. «Кажется, становится тесновато», — Алексей пересчитал людей. «Кажется, на обратном пути кое-кому придется лететь, сидя на полу». «Ну, это через... чур». Джон повернул голову. «Есть еще два ложемента, если, конечно, это будут девушки». Он хитро усмехнулся. «Пристегните ремни, мы поехали». Келин с любопытством огляделась вокруг. «Так вот вы какие, воины Вундерланда, нежные и смертельно опасные, никогда не думала, что сама увижу вас». Алексей улыбнулся ей. «Тогда, добро пожаловать в Вундерланд, девушки». Шаттл начал медленно подниматься в воздух, и Келин вместе с Силой растерянно закрутили головами. Эслин обняла их за плечи. «Непривычно, девочки». «Ничего, это пройдет, по себе знаю». Она подмигнула Алексею. «Что, еще одно дело и домой?» «Не говори гоп». Алексей нахмурился. «Работа еще не сделана. Извини». Эслин откинулась в кресле. «Честно говоря, я довольно сильно устала». «Ничего, факел, эта работа того стоит». Алексей посмотрел на девушек. «Теперь их жизни вне опасности, и это самое главное». «Ты прав, я сама выбрала эту дорогу. Вот вернемся». «Шампанское с цветами?» Алексей хитро улыбнулся. «Да, только не так, как вчера». Эслин потерла виски. «Кажется, до сих пор болит. Девочки, никогда не состязайтесь с ними в выпивке, а то заработаете головную боль». Шаттл тихо коснулся земли и замер. В наступившей тишине был слышен только лязг передергиваемых затворов. «Начнем, что ли?» Алексей выглянул в люк и осмотрелся. «Вперед, волки!» Увидев, что Эслин тоже направилась к выходу, Келин неловко дернулась в кресле. «Эслин, ты куда?» «Воевать!» Эслин вскинула автомат на плечо. «Пойдем, парни, надерем им задницу. Смотрите, научилась уже». Джон от души рассмеялся. «Дурные привычки заразительны». Алексей обернулся. «Тоже мне, плейбой, врун, болтун и хохотун. А мы как?» Келин испуганно посмотрела на Эслин. «Не оставляй нас». «Не могу, девочки». По лицу Эслин пробежала тень. «Есть еще одно место, где меня ждут. Работа у нас такая», — она улыбнулась. «А с вами останется Джон. Он сумеет защитить вас в случае чего, да и мы будем недалеко». Алексей нахмурился. «Лейтенант Факел, была команда вперед. Пока, подружки». Эслин птицей выпорхнула из шаттла в темноту. «Закроем люк, девочки, на улице слишком прохладно». Джон нажал на кнопку. «Теперь нам осталось только ждать». Эслин послюнявила палец. «Кажется, ничего, подходящий ветерок, приготовить гранаты». Она подняла на лицо маску. «Начали». Глухо донеслось из-под мембраны. Черные пластиковые шары градом полетели через высокий каменный забор. Один за другим негромко хлопали разрывы. В темноте залаяла собака, за ней другая, секунд через 10 лай перешел в негромкий скулеж, и все стихло. «Вперед!» Эслин, как кошка, вскарабкавшись на забор, перебросила свое сильное тело на ту сторону. Приземлившись на ноги, она настороженно осмотрелась. Очки ночного видения давали ей вполне устойчивую черно-белую картину. Нигде никакого движения. На правом запястье тревожно мигает датчик загазованности. Это ее успокаивает. Газ еще здесь, и все вокруг спят крепким сном. Впереди Янус взмахнул рукой. Дорога свободна. Черные силуэты молниями метнулись вперед, на ходу пригибаясь к траве. Вот и дверь в кладовые, сделана из толстых брусьев, скреплена железом. Четыре тени распластались на земле справа от нее, четыре слева, остальные прижались к стене. Глухо хлопнул направленный заряд, во все стороны полетели щепки. Когда все стихло, в двери зияла дыра с голову взрослого мужчины. Янус сунул внутрь руку и отодвинул засов. Все делалось молча и сосредоточенно. Бойцы действовали, как хорошо отлаженные автоматы. Дверь протестующе заскрипела, распахиваясь, и четыре десантника молча ворвались внутрь. По узкому проходу, между стеллажей с бочками, бойцы добрались до следующей двери. «Винный погреб», — отметила для себя Эслин, любит здесь выпить. Следующая дверь оказалась значительно слабее первой и не устояла перед ударом ноги. Навстречу повернувшемуся на шум охраннику, вдоль коридора, со свистом ушли пули. Глухие удары и шум падающего тела сказали, что дело сделано. Напарник Януса, развернувшись, присел на колено, он прикрывает тыл. Эслин как во сне идет по коридору, впереди приоткрытая дверь. Алексей ударом ноги распахивает ее настежь. Испуганная девушка в сером платье привстает с табурета. «Где?» – искаженный маской голос Алексея звучит глухо. «Там!» – девушка неуверенно показывает рукой в сторону следующей двери. «Сиди здесь!» – Алексей захлопывает дверь и шагает дальше. Следующая дверь не заперта, из-за нее доносится приглушенный стон. Эслин отводит ногу назад и бьет сапогом в дверь, одновременно с Алексеем, протестующе визжат петли. Небольшая комната ярко освещена свечами. Время будто остановилось. Вдоль левой стены распята обнаженная Гален, ее голова высоко вздернута ошейником, руки и ноги растянуты цепями. Из надреза под левой грудью, на живот сбегает тоненькая струйка крови. Перед ней, с кинжалом в руке, в одной рубашке, стоит мускулистый мужчина средних лет. Волосатые ноги и пятна крови на белой ткани. Он поворачивает голову и отводит руку назад. Острие нацелено прямо в живот Гален. В мозгу Эслин будто вспыхивает надпись. Цель обнаружена, ствол автомата, будто сам нацеливается на руку с кинжалом. Наведение завершено. Огонь. Автомат с хлопком бьет ее в плечо. Кисть руки, сжимающая рукоять, разлетается в брызгах крови. Огонь. Следующая пуля от Алексея. Попадает в пах, разлетаются клочья плоти, третья от Эслин, в живот, два автомата работают как одно целое, грудь, шея, голова, череп разлетается с треском, как глиняный горшок, и тишина. Эслин попыталась вытереть пот, мешает маска. Даже не взглянув на изуродованные останки, Алексей подходит к Гален. Нащупав на задней части ошейника стопор, он резким движением освобождает цепь. «Поддержи ее, факел». Поворачивает он голову, освобождаю руки. Обмякшее тело навалилось Эслин на плечо. Алексей, чертыхаясь себе под нос, долго возился со второй рукой. Потом запор, наконец, поддался, и легкое тело Гален мягко легло на плечи факел. Освободив ноги, Алексей разогнулся. «Достань маску, Эслин». Он подхватил Гален на руки. «Пора уходить». Несмотря на слабое сопротивление Гален, сильные пальцы Эслин натянули на лицо прозрачную маску и закрепили присоски. «Готово». Эслин вскинула автомат. «Идем». В коридоре Алексей посмотрел в сторону двери, за которой сидела служанка. «Забери ее», — коротко бросил он, на ходу. Эслин распахнула дверь. «Выходи». Махнула она стволом автомата в сторону коридора. «Быстрее». «Хозяин?» Девушка неуверенно шагнула в сторону двери. «Мертв», — коротко ответила Эслин. «А Гален?» В коридоре взгляд служанки упал на неподвижное тело охранника. «Ой, мама. Мама далеко. А Гален у нас». Эслин достала еще одну маску. «Одевай». «Зачем?» Служанка сделала шаг назад. «Без этого в саду ты заснешь, а я не хочу тащить тебя на спине». Эслин поднесла маску к самому лицу девушки. «Одевай быстрее, нам пора двигаться». Она почти силой напялила на лицо служанки маску. «Вот так-то лучше. Мне трудно дышать». Серые глаза служанки округлились от ужаса. «Потерпи, я же дышу». Эслин подтолкнула ее вперед. «Шагай, девочка. Ты еще скажешь мне, спасибо». В саду старшей группы прикрытия повернул голову в сторону Алексея. «Все чисто, капитан. Уходим, парни». Алексей понес Гален через сад к ограде. Служанка дернула Эслин за рукав. «Тут недалеко есть калитка», — глухо пробубнила она через маску. «Умница». Эслин впервые улыбнулась девушке. «Показывай дорогу». Калитка оказалась старой деревянной дверью, густо заросшей кустами. Эслин все никак не могла отодвинуть проржавевший засов. «Ну-ка, дай я попробую». Янус отодвинул девушку в сторону и четырьмя точными выстрелами превратил дерево вокруг засова в расщепленную труху. Потом навалился на дверь плечом, и она, нехотя скрипя, приоткрылась. «Поднажмем». Его напарник уперся рядом со своим командиром, и дверь не устояла. 10 минут спустя шаттл поднялся в небо и взял курс на Сантаун. Часть В. «Рейнджеры свободы». Книга Танталии Сергея Лобанова. После успешного завершения операции «Все звезды», Вундерланд объявил работорговле беспощадную истребительную войну. В этой войне не было правил. Юридически эти действия были подкреплены федеральным законом о праве на свободу. По этому закону рабство не только объявлялось уголовно наказуемым деянием на территории Федерации, но и объединенным вооруженным силам Вундерланда и Авалийского королевства – а также всем прочим силовым структурам союзных государств, вменялось в обязанность освобождать рабов с применением вооруженной силы, путем проведения специальных целевых операций на всей территории Оймина. Предупреждая о своих намерениях, правительство Федерации издало дипломатическую ноту, которая была распространена среди глав всех государств Оймина. Тогда, на третьем году существования Вундерланда, эту ноту почти не приняли всерьез, а зря. Жизнь и смерть рабовладельцев были отданы на усмотрение командиров, участвующих в операции подразделений, и эти офицеры, за очень редким исключением, были беспощадны. Именно в этот период на Сантаунской судоверфи было поставлено на поток строительство океанских клиперов класса «Надежда». Переданные Эвалийскому военному флоту, они повели беспощадную борьбу с пиратами и работорговцами на всем протяжении морских коммуникаций Оймина. Более полутора сотен боевых кораблей под алыми парусами патрулировали морские коммуникации. Их видели везде, даже в проливах островов Дзанг и Северных морях. Корпус лесных егерей, опираясь на широкую разведывательную сеть корпуса «Меркурий», развернул целую сеть специальных операций в глобальном масштабе. В этих событиях очень активное участие принимали мой дед Сергей Лобанов и моя бабушка Танталь Лобанова, которая сама была освобождена своим будущим мужем из рабства во время захвата армии Вундерланда первых плацдармов на Восточно-Авалийском побережье. Николь Лобанова, «История Вундерланда», Сантаунский университет, 68 г. 15. «Лесные ангелы», «За слезы ваших матерей», «Лесная поляна где-то на территории Ордена», «Время около полудня», «Рейдирующий взвод лесных егерей на привале», «Четвертый день похода», «Миссия», «Обнаружение и ликвидация питомника для детей рабов», а также «Обкатка новичков», только что закончивших учебные курсы в академии. Итак, что мы имеем? Танталь задумчиво строгала десантным ножом ступенчатой закалки тонкую веточку железного дерева, и, казалось, была целиком поглощена этим процессом. Острое как бритва, волнистое лезвие снимало тончайшую, почти невесомую, стружку с самой твердой в этом мире древесины. За этим процессом с ужасом наблюдал привязанный к стволу дерева молодой человек лет 17. За полгода учебы в академии некогда робкая девушка приобрела уверенные замашки профессионального солдата, да и жизнь вместе с Лобановым, парнем озорным и открытым, не прибавила ей застенчивости. Так что теперь, в обтягивающей футболке без рукавки цвета хаки и камуфляжных брюках, заправленных в короткие сапоги, Танталь выглядела суровым и прекрасным ангелом мести. Сергей Лобанов переводил заинтересованный взгляд со своей подруги на пленного и обратно. Допрос, пока без единого вопроса, идет уже примерно час и, судя по всему, парень вот-вот дойдет до кондиции. Надо только совсем немного подождать, пока он чуть побольше пофантазирует о своих предполагаемых мучениях и сам начнет выбалтывать все, что знает. Суперпинтотал это, конечно, здорово, но он требует при допросе наводящих вопросов, так что психологическая ломка просто незаменима, если неизвестно, о чем спрашивать. Клиент, раздавленный психологическим прессом холодного безразличия и неограниченного дьявольского терпения, должен вскрыться сам, как созревший нарыв. «Господин лейтенант», сзади подошел коренастый сержант, девушка пришла в сознание, хочет говорить с командиром. «Спасибо, Ильрат». Лобанов легко поднялся на ноги. «Пойдем, поговорим». Часа за два до этого взвод Лобанова наткнулся в лесу на свежие следы двух человек. Кроме странного поселения, обозначенного как цель рейда и выглядевшего на спутниковых фотографиях как древняя зона, в округе не было никаких других населенных пунктов. Собственно, лейтенанта интересовало именно содержимое этих нескольких десятков бараков, обнесенных по периметру глухим забором со сторожевыми вышками. Он уже знал, что здесь для них найдется достойная работа по специальности. Необходимо было только уточнить обстановку. Так что, когда в лесу были обнаружены следы людей, он, не задумываясь, бросил своих егерей в погоню за незнакомцами. Рассыпавшись в редкую цепь, егеря плотным неводом прочесали лес. Скользящие среди деревьев зеленые тени, не слышно ни шума, ни треска, только мелькают призрачные, расплывчатые силуэты, то выступающие, то сливающиеся с подлеском. Недаром зовут их, кто с ужасом, кто с восторгом, лесные призраки. Вот командир первого отделения, идущий в передовом дозоре, заметил в ветвях колючего кустарника, росшего по краям тропы, клочья серой грубой ткани и капли еще не успевшей свернуться крови. Северянин, потомственный охотник, эдак в сотом колене, он сразу понял, что цель близка. Еще и нескольких минут не прошло, как кто-то отчаянно продирался через эти кусты. Короткий взгляд, пара жестов, ответный кивок лейтенанта и взвод ускорил движение, настигая теперь уже близкую добычу, тем более что, уже была слышна глухая возня, невнятно пробивающаяся через обычный лесной шум. Чем ближе егеря приближались к источнику звука, тем отчетливее были слышны звуки борьбы, чьи-то стоны, треск сухих веток. Потом прозвучал женский крик, полный боли и отчаяния. Егерей уже не надо было подгонять, они пронзали лес зелеными молниями, бесшумно перемахивая через поваленные деревья, на бегу обшаривая лес черными зрачками трех десятков автоматных стволов, готовых в любой момент выбросить молнию трассера. Их нашли на этой самой поляне. Молодого подонка в черной кожаной куртке наемника, оседлавшего лежащую на траве такую же юную смуглую девушку, с коротко остриженными черными волосами. Платье девушки из грубой мешковины было задрано до пояса, в груди торчал нож, а шею стягивал кожаный ошейник раба. Все это лейтенант отпечатал в своем сознании с первого беглого взгляда, и тут его сознание понеслось на волнах яростного бешенства, живьем брать, волки. По-командирски рявкнул он, вырываясь из кустов. «Энна, сука, получай!» Лобанов с оттяжкой, как по футбольному мячу, пнул насильника в перекошенное лицо, вспоминая уличные драки своего далекого детства. Откатившись в сторону, наемник попытался подняться на ноги, одновременно потянувшись к висящему на поясе, короткому мечу. Но этот номер у него не прошел, да и спущенные штаны не добавляли ему маневренности. Пинок в пах, лично от Танталь, заставил его перегнуться пополам от невыносимой боли. На этом его сопротивление закончилось. Набежавшие егеря скрутили ему руки, обезоружили, и прямо без штанов привязали к дереву, под которым он сейчас и сидит, готовясь к тому, что эта сероглазая фурия его тоже будет обстругивать, как ту самую деревяшку. Когда подоспели егеря, девушка была еще жива, к счастью, нож прошел мимо сердца. Сейчас она лежала в тени деревьев, на траве, закутанная в стерильный пластиковый мешок первой помощи. Полевой медицинский комплект гнал прямо в ее вены по прозрачным трубкам смесь раствора глюкозы и стимуляторов регенерации. «Слушаю тебя, девушка». Опираясь на автомат, лейтенант присел на траву. «Я и есть тот самый командир, с которым ты хотела говорить. Так вот вы какие, люди со звезд», — тихо прошептала девушка, прикрывая глаза, «хоть перед смертью, но я вас увидела. Еще не вечер, девушка». Лобанов провел рукой по ее щеке. «Ты еще будешь жить долго и счастливо». Немного подумав, он добавил: «Это обещаю тебе я, лейтенант армии Вундерланда». Девушка вздрогнула от его мимолетной ласки. «Не надо смеяться над бедной рабыней. Долгая жизнь не для нас. И какое там счастье. Так было и будет всегда. Ну, это мы еще посмотрим, еж его плешь». Лобанов зло усмехнулся. «Мы-то уже здесь, а значит, пришло новое время, время страшных чудес». Повторил лейтенант любимую присказку своего командира, и тут его пальцы нащупали грубую кожу ошейника на шее девушки. «Эй, волки!» – тихо произнес лейтенант, обернувшись к егерям. «Чего-то я не понял. Почему на ней до сих пор ошейник? Ну-ка, снимите с нее эту гадость». Он смачно сплюнул и тихо выругался. «Мать их так, эдак и раз эдак. Мерзость-то какая!» «Один момент, господин лейтенант!» Черноусый сержант одной рукой оттянул ошейник от кожи девушки, а второй вытащил нож из-за сапожных ножен. «Ну, милая, не шевелись». Одним движением он рассек кожаное кольцо пополам. И это все? По измученному лицу девушки сбежала одинокая слеза. «Так просто? Смотри», — гордо усмехнулся сержант, поднося к ее глазам лезвие десантного ножа с выгравированной надписью. «Тут написано: сделано в Вундерланде. Вот это и есть настоящая сила. Святые слова». С усилием приподняв голову, девушка поцеловала прохладный клинок. «Спасибо тебе, вундерландская сталь. Правильные вещи делают в Вундерланде». Сержант любовно огладил приклад своего автомата. «Люблю, когда вещи правильные, надежные и опасные». «Погоди ты, сержант, рекламу делать-то?» Лобанов нагнулся поближе к девушке. «Теперь скажи мне, милая, как тебя зовут, кто ты, откуда и как тут оказалась?» Он провел рукой по ее коротким волосам. «Пожалуйста, успокойся и рассказывай по порядку». Выслушивая скупой, тихий рассказ девушки, Лобанов мрачнел после каждого слова. Разведка не ошиблась. Речь действительно шла о своеобразном питомнике, скупающей у работорговцев маленьких детей, а также беременных женщин. Выращенные подростки в возрасте 15-16 лет продавались с аукциона. Эту же девушку долго не могли продать, и чтобы не кормить ее зря, хозяин решил использовать ее для натаскивания будущего охотника за беглыми рабами, кстати, тоже местного питомца, выбранного для пополнения охраны за жестокий необузданный нрав. Ее выпустили в лесу, и через некоторое время послали следом экзаменуемого охотника. Чтобы сдать экзамен и подтвердить свою верность хозяину, обратно он должен был принести только ее голову. После первых же ее тихих слов, на поляне стихли все разговоры. Собравшиеся вокруг девушки егеря жадно ловили каждое слово, слетающее со слабеющих уст. Только лишь лейтенант Лобанов, обманчиво тихим и спокойным голосом, время от времени задавал ей уточняющие вопросы. Когда речь зашла про то, что с ней должен был сделать экзаменуемый, у кого-то из егерей в задних рядах непроизвольно вырвалось: «Вот козел вонючий, как бы ему свою голову не пришлось нести в кармане». Дослушав девушку до конца, лейтенант Лобанов провел рукой по ее коротко остриженным черным волосам. «Спасибо, Фламион, ты нам очень помогла. А теперь послушай, что я тебе скажу. Своего хозяина, или там управляющего, ты, сестренка, не бойся. Давай, отдыхай, выздоравливай, набирайся сил. А мы, тем временем, зароем его так глубоко, что потом ни один археолог не откопает. Верно, волки?» «Так точно, сэр. Вздрючим так, что мать родная не узнает», — добавил кто-то из егерей, стоявших в задних рядах. «Ты, сестренка, не сомневайся, у нашего лейтенанта слово тверже стали». Егеря одобрительно загудели, и тут кто-то вспомнил: «Там же этот сидит, чудак на букву «М» без штанов. Он-то почему живой до сих пор?» «Правильно», — поддержал товарища еще один егерь. «Танталь, козочка, кончай строгать ветку, давай лучше этого урода помельче нашинкуем. Я-то тебе дам козочку, остряк недоделанный», — резко прервал шутника Лобанов. «В стройбат переведу, до конца жизни сортиры будешь строить». «Прошу прощения, господин лейтенант», — стушевался молодой боец, — «не хотел я ничего такого. Накладочка вышла, нечаянно». «Ладно, замяли». Лобанов задумался: «А действительно, нахрена этот придурок нам теперь? Только головная боль от него. Так мы его, козла поганого, сейчас быстренько оформим». Командир первого отделения вытащил из-за сапожных ножен десантный клинок. «У тысячника хера и мы с такими не церемонились. Вот и подполковник Басманов, командующий наш, подтвердить может, ходил он с нами тогда. Ты, Танталь, лучше с девахой посиди, поговори, обнадежь, а грязное дело мы и сами сделаем. Нам-то не впервой». «Верно, парни, это ты хорошо придумал, Эльрат», — кивнул головой Лобанов. «Можешь его забирать, он твой». Пленник, поняв, что разговор идет о нем, задергался, пытаясь вырваться из цепких пут. «Смотри-ка, господин лейтенант, как этот шакал жить хочет». Эльрат кончиком десантного ножа приподнял подбородок пленника. «А, деваха эта, сестренка наша новая, она жить не хотела, когда ты ее насиловал и ножом ширял. Про отрезанную голову я вообще молчу, отвечаю, ублюдок, перед бойцами Федерации. Но она же всего лишь рабыня», — недоуменно взвыл пленный. «Про это ты теперь забудь». Сержант надавил ножом сильнее, по коже побежала тоненькая струйка крови. «Это ты сейчас никто, ничто и звать никак. Господин офицер, пощадите». В глазах пленника был панический ужас. «Врет она все. Я все, все сделаю, что прикажете. Все расскажу. Только пощадите». «Готов», — шепнул Лобанов на ухо Танталь. «Сломался гад, как я тебе и обещала», — улыбнулась в ответ девушка. «С этими шакалами только так и надо, умница». Сергей полуобнял Танталь за плечи и, под восторженный свист егерей, поцеловал в висок. «От лица службы объявляю тебе благодарность в приказе. Мой дорогой». Девушка серьезно посмотрела Лобанову в глаза. «Я была мягкой глиной в твоих руках. Все, что ты из меня вылепил, все на твоей совести. Нехай так вона и будет, как выражается господин Кривоносов», — прошептал Сергей, повернувшись к своему первому сержанту, добавил: «Сержант, отставить шинковку. Возьмешь этого типа, вытрясешь из него все об этом объекте, особенно численность охраны, расположение постов, режим службы и так далее, по теме. Потом твое отделение проводит доразведку цели, тщательную доразведку. На все, про все, тебе времени до завтрашнего полудня. А ты», — посмотрел он на пленного, — «если будет хоть слово лжи, подыхать будешь медленно и разнообразно. Это я тебе обещаю». Лейтенант положил руку на плечо Танталь. «Ты, милая, посиди пока с девушкой, последи за ее здоровьем, а мы тут с товарищами-сержантами тихонько посовещаемся». Тихонько посовещаться командиры отошли к центру поляны, и по пути лейтенант Лобанов продолжал давать сержантам указания. Второе отделение охраняет лагерь и обеспечит уничтожение поисковой группы в случае. Обернувшись, он показал на пленного: «Если этого придурка будут искать, тебе все ясно, господин барон?» «Так точно, мой лейтенант», — ответил сержант и бросил на пленника взгляд полный кристально чистой, ледяной ненависти. Барон Хаорбер, один из немногих королевских рыцарей, выживших в Айристельской битве, был тяжело ранен, попал в плен в бессознательном состоянии, выжил, оклемался, проданный в рабство, два раза пытался бежать, оба раза его травили собаками, после второго случая надсмотрщики избили его плетьми до полусмерти и заковали в кандалы. Однажды ночью он задушил охранника цепью, которой были скованы его руки, освободился от привязи и бежал в третий раз. Тут ему повезло, первыми на него наткнулись не охотники за беглыми рабами, а рейдирующий взвод армии Вундерланда, проводящий регансценировку местности, которым тогда командовал Артур Валдис, в то время еще новоиспеченный лейтенант. По настоятельной просьбе барона, взвод нанес его бывшему хозяину незапланированный визит с музыкой и фейерверком. Поместье горело так весело, что видно было километров за 20-25. Было это еще до Авалангской операции. После короткой адаптационной проверки барон Хаорбер был зачислен в армию Вундерланда и прошел ускоренный курс подготовки. Во взвод пришел одновременно с лейтенантом Лобановым, когда взвод на переформировке развертывался из отделения. Вместе с лейтенантом, в звании рядового, высаживался на Авалангском побережье. При штурме столицы королевства, спасая заложников, которых орден выставил перед собой живым щитом, был ранен в рукопашной, попал в госпиталь. За героизм был награжден золотой медалью за храбрость и произведен в сержанты. После госпиталя вернулся в свой взвод. После возвращения был назначен на вакантную должность командира второго отделения, которую и занимает в настоящий момент. Лично уничтожил не меньше сотни орденских солдат и рыцарей, причем первая их дюжина, как он говорит, приходится еще на Айристельскую битву. Во время оккупации его родины орденом потерял молодую, нежно любимую, жену, проданную орденом в рабство, которую он и ищет до сих пор. Согласно общепринятой практике, во все вундерландские адаптационные пункты, фильтрующие освобожденных рабов, разосланы ее ориентировки. Их двухлетнего сына-первенца спрятали от орденских ищеек местные крестьяне. После Авалангской операции барон нашел его и забрал у этих добрых людей. Сейчас мальчику 5 лет, и он, пока не найдена его мать, воспитывается женой капитана Лаврухина, Айфилла Йорбран, вместе с их двумя детьми. Молчалив, честен, железно держит свое слово и исправно платит по долгам. Особенно, ордену в частности, и всем рабовладельцам вообще. Находится на хорошем счету у командования и стоит в очереди по зачислению на офицерские курсы. Сейчас он только молча кивал лейтенанту в ответ на указания и бросал на пленника взгляды полной такой ненависти, что у всех присутствующих просто мороз по коже прошел. Перехватив этот взгляд, Лобанов только пожал плечами. Очень трудно чем-то еще помочь этому человеку, когда и так вся государственная машина Федерации работает, в том числе и над этой задачей. Остается только ждать и надеяться. Надеяться на лучшее и готовиться мстить. Лейтенант Лобанов повернулся к молодому сержанту, командующему третьим отделением. «Твои люди, Вигис, должны найти и разметить подходящую площадку, такую, чтобы, если что, и Джамбо мог бы спокойно сесть. Посмотри карту, снимки с космоса, побродите вокруг, да около заодно и окрестности разведаешь. В общем, ты в нашей компании, старый кадр, еще басмановский, больше 2 лет служишь, и в этом я на тебя очень надеюсь. Будет сделано, господин лейтенант». Сержант расстегнул верхнюю пуговицу на камуфляже. «Только вот жарковато сегодня». «Ничего», усмехнулся Лобанов. «Работай, сержант, работай, ты же привычный, и вообще, жара не холод, костей не ломит». «Эх, Фламион, Фламион». Лобанов опустился на траву рядом с дремлющей девушкой, с облегчением вытянув гудящие от усталости ноги. «Что же они с тобой сделали, мерзавцы?» Очнувшись, девушка взглянула на усыпанный звездами купол ночного неба и тяжело вздохнула. «Наша судьба в руках богов, господин офицер». «Ну, я бы так не сказал». Сергей весело усмехнулся. «Знаешь, вообще-то, как сказал поэт, землю вращают, куда захотят, наши сменные роты на марше». Ему вдруг захотелось выговориться перед этой незнакомой, спасенной ими, девушкой, историю сейчас. «Знаешь, обычно делают простые парни в камуфляже, рядовые ее величества, царицы полей и лесов, пехоты матушки. Именно они решают судьбы мира и свои собственные. Хорошие у вас солдаты, господин офицер, добрые». Повернув голову, Фламион посмотрела на освещенные неровными отблесками небольшого костра, пятнистые силуэты. «Мне никогда не было так хорошо, как сейчас. На нашем боевом знамени написаны такие слова: «За нашу и вашу свободу». Лобанов поправил лежащий на коленях автомат. «Я думаю, это для них очень важно. Очень многие прошли через то же, что и ты. Танталь мне рассказывала». Девушка на несколько мгновений замолчала, задумавшись, стоит ли говорить дальше. «Она рассказала мне про себя и про вас, господин офицер. Не надо так официально, Фламион, в конце концов, у меня имя есть». В полутьме Лобанов загадочно усмехнулся. «Вот уже скоро 23 года, как меня Сергеем зовут». «Правильно, подруга, не стесняйся». Из темноты вышла Танталь, на ходу оправляя на себе камуфляж. «Вообще-то, сердце у него золотое, так что я ревновать не буду». Опустившись рядом, она легко чмокнула Сергея в висок. «Устал, милый, да уж, тяжко, знаешь ли, доля лесных егерей». Сергей обнял Танталь за плечи. «Расписаться нам надо, дорогая. Помнишь, что ты мне обещала?» «Помню, милый, помню». Танталь легко провела кончиками пальцев по колючей щеке Сергея. «Теперь я стала такой же свободной и сильной, как и ты, милый». Она посмотрела на Фламион. «Ты, девушка, его не стесняйся. Он прост, как вода, и надежен, как сталь. И что лучше всего, они там все такие. Это, знаешь, и есть главный их секрет. Ну, так как, насчет моего предложения?» Сергей ласково посмотрел в глаза Танталь. «Аль не люб я уже вам, девица? Люб, милый, люб». Танталь притворно тяжело вздохнула и легко состроила гримасу, изобразив что-то вроде: «Ну, что с ним делать? Пристал, как банный лист». «Согласна, я, милый, согласна. С тобой хоть к змею впасть». «Спасибо, дорогая». Просиял Сергей и весело крикнул на всю поляну: «Алерт, волки. Танталь, только что, согласилась стать моей женой». Среди егерей волной прокатился одобрительный гул. От группы бойцов, стоящих вокруг костра, отделилась коренастая фигура. «Поздравляю, сэр. Давно пора». Появившийся из темноты, Ильрат крепко пожал руку Лобанову и не спеша присел рядом. «Значит так, господин лейтенант, докладываю. Объект мы разведали, охрана так себе, ничего особенного кушать можно. Забор двойной, расстояние между стенами 3 метра, периметр изнутри освещен факелами, снаружи освещения нет, рва нет. 8 парных постов на вышках наблюдают за внутренней территорией. Между заборами волкодавы-людоеды, голов 10, не больше. Всего объект охраняет полусотня всякого сброда, плюс 3 десятка надсмотрщиков и управляющий. Живут в большом двухэтажном доме в самом центре объекта. Весь остальной персонал, включая воспитателей, рабы. Живут в бараках, вместе с воспитанниками». Он вопросительно посмотрел на лейтенанта. «А что если ночью, сейчас?» — заинтересовался Лобанов. «А не слишком рискованно, с ноктовизорами?» «Ерунда», — презрительно сплюнул в темноту Ильрат. «На полчаса работы. Мы же их сонных можем прирезать, вообще без шума. А собаки?» Танталь вопросительно посмотрела на Ильрада. «Они-то точно лай поднимут. Так они там постоянно гавкают, кидаются даже на охранников. Людоеды, одним словом». Сержант почесал в затылке. «Их утром только мясом в загоны заманивают». Этот рассказал, неопределенно кивнул головой в сторону леса Лобанов, имея в виду пленного. «Он самый, господин лейтенант», — ухмыльнулся Ильрат, оглаживая пышные, черные как смоль, усы. «Сидит сейчас голым задом на сырой земле и думает о своей печальной судьбе. Он тебе еще нужен?» Лейтенант Лобанов провел рукой по лицу, стирая накопившуюся за день усталость, в смысле, как источник. «А нахрена?» — пожал плечами Ильрат. «Мы и так уже все знаем». «Тогда так». Лейтенант хлопнул ладонями по коленям и поднялся на ноги. «Собирай ребят, быстро, по фактам, решим судьбу этого обормота и займемся главным делом». Танталь, заметив, как вздрогнула Фламион после последних слов лейтенанта, нагнулась и тихонько шепнула ей на ухо: «Не бойся, сестричка, живым он отсюда не уйдет. Правосудие Вундерланда, к таким как он, беспощадно. Итак, господа присяжные», — произнес лейтенант, когда все егеря собрались вокруг костра, Заседание военно-полевого суда предлагаю считать открытым. Возражения есть? Есть. Выкрикнул кто-то из рядовых. Не заседание, а застояние. Егеря сдержанно засмеялись. Юморист, тоже мне. Тихонько проворчал Лобанов и продолжил. Слушается дело сегодняшнего военнопленного, насильника, убийцы и пособника рабовладельца. Враг, в общем. Подвел черту командир первого отделения, грохнуть его, вот и вся истерия. Не истерия, а история, командир. Поправил сержанта кто-то из темноты, истерия начнется, когда его кончать будут. Выслушав этот комментарий, лейтенант Лобанов только молча усмехнулся. Подсудимый был задержан бойцами армии Федерации на месте преступления. Его сотрудничество с Федеральной армией может смягчить только статью, карающую за пособничество рабовладельцам. Изнасилование и покушение на убийство смягчающих обстоятельств не имеют. Кто за то, чтобы считать подсудимого виновным? Прошу поднять руки. Лейтенант обвел взглядом лица егерей и устало улыбнулся. Единогласным решением принят вердикт. Виновен. Приговор – смерть. Закон есть закон. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Сержант Хаорбер, я, выступил вперед командир второго отделения. Привести приговор в исполнение при помощи личного холодного оружия. На исполнение приговора вам дается 5 минут. Слушаюсь. Вытащив нож, сержант направился к дереву, под которым был привязан осужденный. Сделав несколько шагов, он обернулся и, с кривой улыбкой, сказал, спасибо, лейтенант, я сделаю это просто с удовольствием. Несколько секунд спустя из-за деревьев донесся протяжный вопль, быстро поднявшийся до истошного визга. Потом внезапно наступила тишина, и из темноты появился барон Хаорбер, вытирающий свой нож куском рубахи осужденного. Вот и все, господа товарищи, суд окончен, приговор приведен в исполнение. Лейтенант обвел взглядом своих подчиненных, сейчас мы снимаемся с лагеря. Работа будет до самого утра, так что всем принять по одному стимулятору. Командиру третьего отделения выделить 2 человек для переноски раненой. Приказываю использовать сборные носилки из комплекта выживания. О готовности доложить через 20 минут. Вопросы есть? Если нет, тогда выполняйте. Носилки плавно раскачивались под черным пологом ночного леса. Не было видно ни одного огонька. Только иногда между черными кронами мелькнет и пропадет яркая искра звезды. Фламион думала, впервые за всю ее недолгую, 19-летнюю, жизнь у нее появилась возможность просто расслабиться и думать. Думать о своей жизни, прошлом, настоящем и будущем, наконец. Наконец у нее появилось какое-то непонятное, таинственное, но все-таки будущее. Повернув голову, она увидела темный силуэт Танталии и остро ей позавидовала. Точнее не позавидовала, а захотела стать такой же свободной, сильной и независимой. Захотела, чтобы и у нее было свое место в жизни, преданные друзья, любящий мужчина. По щеке прокатилась непрошенная слеза. Потом она подумала, чем же я хуже Танталь? Она тоже была рабыней, имела клеймо и носила ошейник, а, попав в Вундерланд, полностью переменилась. Вспомнился вечерний разговор, когда Танталь рассказывала ей о своем прошлом, о жизни в Вундерланде, об учебе в тренировочном лагере. Вспомнились и слова, сказанные про ее жениха, этого молодого офицера. «Он спас меня 3 раза. А скольких он спас по 1 разу? Ведь он настоящий вундерландец, пришелец со звезд, значит, воюет с самого начала, с тех пор, как орден напал на Авалийское королевство. Значит, почти каждый день он должен кого-нибудь спасать. Не может быть иначе, потому что именно такова суть Вундерланда. Вундерланд. До этого дня... Это слово обретало для нее смысл только тогда, когда она видела стремительно рассекающую ночное небо яркую искру спутника, или когда, примерно с месяц назад, в солнечный полдень, она увидела, как безоблачное небо, разматывая за собой четкую белую линию инверсионного следа, пересекла на немыслимой высоте блестящая металлом точка. Все это было так далеко, высоко, туманно, как царство богов, где на немыслимой высоте, среди розовых облаков, восседает на золотом троне юный бог счастья. Все это как бы не касалось маленькой Фламион, живущей на грязной земле среди ужаса, боли и унижения. Коснулось. Вот он, Вундерланд, рядом с ней, во плоти. Будто вернулись времена, когда боги спускались с небес к простым смертным. Можно протянуть руку и ощутить жесткую ткань камуфляжной куртки. А какими нежными и заботливыми бывают их сильные руки. И в то же время они безжалостны к врагам. Законы Вундерланда защищают таких, как она, и они неумолимы. Чеканная формула. Закон есть закон. говорит сама за себя. Именно за то, что было сделано с ней, казнили этого молодого охранника. Не за то, что он на стороне врага, а за попытку убийства и изнасилования. Значит, ее жизнь и честь в Вундерланде будут охраняться беспрекословно. А этот молодой офицер, ведь он один из тех, чье слово и дело являются там непререкаемым авторитетом. А к ней он отнесся, как старший брат к утерянной, но вдруг обретенной сестре. Постепенно, убаюканная мерным покачиванием носилок, она погрузилась в глубокий сон. Ей снилась волшебная страна Вундерланд. Егеря бесшумно вскарабкались на вышки, и часовые умерли под их ножами, не издав ни звука. Потом в темноте со свистом пронесся первый стальной ёрш, разматывая за собой тонкую змею абордажного карбонового троса. Скоротечная операция «Киндер-сюрприз» началась. Застегнув на тросе карабин подвески, Танталь проверила натяжение, круто уходящего вниз троса и, заговорщицки подмигнув лейтенанту, перевалилась через борт вышки, камнем канув во тьму. Точнее, тьмой это было для невооруженного глаза, а окуляры ноктовизоров превращали ночь в яркие серо-зеленые сумерки. Видно, все было четко, как ранним утром перед самым восходом солнца. Бесшумно приземлившись на полусогнутые ноги, Танталь отцепила карабин и сразу же перекатилась через правое плечо под прикрытие стены барака. В этом ей помогли старые навыки гимнастки, буквально впитавшиеся в кровь и плоть. Привстав на колено, прислушалась, держа автомат на изготовку. Тишина, никого, все чисто, шепнула она в ларингофоны, и несколько секунд спустя за ее спиной на землю спрыгнул лейтенант Лобанов. Ну, как, родная? Он настороженно осмотрелся по сторонам. Что слышно? Все в норме. Танталь, выглянув из-за угла, указала стволом автомата на поднимающееся над крышами бараков большое двухэтажное здание. Вот он, гадюшник. Тогда ехали дальше, если все в норме. Сергей показал рукой вперед, в сторону гадюшника. Я пошел, прикрой меня, если что. Согнувшись, он пробежал метров 30, рухнув на одно колено, махнул рукой, давай. Рассыпавшись парами среди бараков, егеря бесшумно стягивали невод вокруг центрального здания. Но без шума не обошлось. Один из часовых, патрулирующих внутренний двор, заметил метнувшуюся в отблесках факела тень и что-то крикнул. В ответ короткими очередями, почти бесшумно ударили почти два десятка автоматных стволов. В раскрытые окна первого этажа казармы градом полетели тяжелые ребристые гранаты. Ослепительным магнием полыхнули вспышки разрывов, волной прокатился слитный рыкающий гул. Впервые в жизни Танталь стреляла не по мишеням в тире и не по электронным призракам виртуального тренажера. В прорези прицела тенями метались живые люди, пытающиеся спасти свою жизнь. Метались и падали под кинжальным огнем, чтобы больше никогда не подняться. Танталь переводила прицел с одной фигуры на другую, вкладывая в короткие очереди всю накопившуюся в ней боль и злость. Боль за загубленное, лишенное обычных человеческих радостей детства. Злость на тех, кто строил на этой боли свое благополучие. В общем, бой, так и не успев начаться, превратился в бойню. Внутренний двор заполнили непонятные люди, в странных пятнистых одеждах. Полосуя автоматными очередями направо и налево, они ворвались в выбитые взрывом гранаты двери казармы, легко взбежали по наружной лестнице на второй этаж и взяли в штыки ошарашенных надсмотрщиков. В этом хаосе казалось, что они везде и нет от них спасения и некуда бежать. Танталь лично застрелила управляющего. Теперь он, с разбитым пулей затылком, лежал ничком в луже крови на полу своих апартаментов, вытянув вперед длинные волосатые руки. «Это тебе не маленьких девочек избивать, козел!» Танталь презрительно плюнула на обвернутой простыней полуголый труп и осмотрелась. Полумрак. Тяжелый аромат благовоний перемешан с запахами человеческого пота, крови и сгоревшего пороха. Тусклый масляный светильник, висящий на стене, тоже не добавляет в атмосферу благоухания. За тяжелым парчевым пологом огромной, 2×2, кровати что-то неясно всхлипывало и шевелилось. «Варвары!» Пренебрежительно фыркнула Танталь, уже привыкшая к чистому, светлому вундерландскому жилью. Тихо, неслышно появившийся из-за ее спины лейтенант указал стволом автомата на кровать. Утвердительно кивнув, Танталь на цыпочках пересекла комнату и резким рывком сорвала полог. В темноту ударил яркий, нестерпимо белый, луч полукиловаттного фонаря оружейной подсветки. Одновременно воздух разорвал отчаянный вопль. «Дьяволы! Дьяволы! Дьяволы!» Сменившийся истошным визгом насмерть перепуганного зверька, визжала, прижавшая коленки к груди, сжимаясь в комок от ужаса, Голенькая девочка-подросток лет 15 с типичной внешностью уроженки островов Дзанг. До предела натянувшаяся стальная цепочка приковывала ее за шею к изголовью кровати. Слипшиеся от пота, ярко-рыжие, почти огненные, волосы беспорядочными прядями рассыпались по молочно-белым худеньким плечам. Ее угловатое тело подростка вздрагивало от отчаянного крика. «Фу ты, ну ты», напугало. Облегченно вздохнув, лейтенант выключил подсветку и опустил автомат. «Танталь, родная, прошу тебя, сделай что-нибудь, наведи тишину. Только, ради всего святого, не бей ее, не надо. Ей и так досталось от жизни». Закинув автомат за правое плечо и со вздохом прислонившись к стене, он включил связь. «Говорит Барс, у нас все чисто. Командирам доложить обстановку». Пока командиры отделений выясняли, какая же у них все-таки обстановка, Сергей с интересом наблюдал за Танталь. Он просто любовался естественностью и рациональностью движений его любимой. Танталь опустилась на кровать рядом с девочкой и полуобняла ее за плечи. Рыженькая сначала вздрогнула, как от удара, но Танталь сначала шепнула ей что-то на ушко, потом поцеловала в лоб. Бог его знает, что она нашептывала несчастной девочке, но постепенно истошный крик перешел в тихий плач. В промежутках между всхлипами девочка что-то шепнула Танталь. «Сережа, тут очень душно». Танталь многозначительно посмотрела на лейтенанта. «Ради светлых богов, прошу тебя, открой окно». «Нет проблем». Не глядя, переступив через труп управляющего, лейтенант Лобанов подошел к закрытому деревянными, окованными железом, ставнями маленькому окну и с размаху ударил по ним прикладом автомата. Результат получился даже лучше ожидаемого. Ставни, сорвавшись с петель, с грохотом вылетели в темноту. В комнату хлынула ночная свежесть. Забыв об испуге, рыженькая девочка с восхищением и уважением посмотрела на лейтенанта. «В стойку, что ли, встать и сказать ха?» Мелькнула у Лобанова несколько юмористическая мысль, заставившая его усмехнуться про себя, но тут начали поступать доклады командиров отделений. Выглянув на улицу, лейтенант удовлетворенно кивнул головой и обернулся к Танталь. «Мы их сделали, родная, по самые помидоры». Он наклонил голову, прислушиваясь. «Потерь нет, волки шлют тебе привет, поздравляют с боевым крещением». «Ну, вот и ладушки». Танталь еще раз погладила девочку по спутанным рыжим волосам. «Ты слышала, рыжик, все уже кончилось, все у тебя будет хорошо». Еще раз, всхлипнув, девочка прижалась головой к груди Танталь, вдыхая новые в своей жизни запахи новенького металлокарбонового бронежилета, оружейной смазки и сгоревшего пороха. Эти запахи навсегда станут для нее запахами свободы, потому что, именно в этот момент, Танталь извлекла из сапога десантный нож и одним движением перерезала стягивающий шею девочки ошейник. Вздрогнув, рыженькая провела ладонью по обнаженной коже, на которой больше не было ненавистного символа рабства. Она взглянула в глаза Танталь, на ее ярко-розовых губах, может быть, впервые в жизни, появилась осторожная улыбка. «Что-то мы тут засиделись». Лобанов подобрал с полу парчевое полотнище, когда-то служившее кровати пологом. Он посмотрел на Танталь, ее надо одеть, и сделаем мы это так. Перегнув ткань пополам, лейтенант прорезал в середине дыру. «Это для головы», — пояснил он недоумевающий Танталь, «пока сойдет». Было время, Серега Басманов, значит, много рассказывал про всяких там древних греков. Интересно было. Лобанов поманил рыженькую пальцем. «Иди сюда, малышка». И когда девочка встала на ноги, накинул на нее полотнище, а это будет вместо пояса, он отхватил ножом кусок свисающего с балдахина шнура и повязал его вокруг талии девочки. Так вот, была у них такая одежда, проще некуда, «Пеплос» называлась. «Ну, Танталь, чем тебе не принцесса?» Сделав шаг назад, он полюбовался на свое творение. Девочка действительно была хороша. Она не смело расправляла складки своей новой одежды из алой парчи, поправляла золоченый пояс, и, кажется, только теперь поверила, что в ее жизни все окончательно и бесповоротно повернулось к лучшему. «Это Вундерланд, да». Она обняла Танталь за плечи и заплакала. На этот раз от счастья, наконец-то пришел Вундерланд. «Конечно, Вундерланд», добродушно и одновременно смущенно проворчал лейтенант, поворачиваясь к выходу. «Кто же еще может устроить такой бардак?» И хотя слово «спаситель» уже стало для него синонимом профессии, но до сих пор он не мог привыкнуть к таким сценам. Каждый раз это оставляло в его душе смутно приятный осадок. Скорее всего, это было к лучшему, потому что означало, Он неравнодушен к чужой беде, а значит, может хорошо делать эту работу. 16. Дети из преисподней. Самое главное в детстве – это то, что оно уязвимо. Спустившись во двор, лейтенант собрал командиров отделений. Так, волки, сработано блестяще. Молодцы. Но, Сергей устало осмотрелся вокруг и улыбнулся, суровые лица егерей, еще не остывшие от азарта боя, заметно потеплели при виде танталь, ведущей за руку рыженькую девочку. Господа командиры, ночь еще не кончилась, и поэтому, продолжил он заметно повеселевшим голосом, первое отделение займет оборону по периметру. Кстати, Эльрат, надо что-нибудь сделать с собаками, пока есть время. Нет проблем, господин лейтенант, блеснул белозубой улыбкой сержант, заманим в загон и перестреляем. Падали тут и набросано, хоть отбавляй. Лобанов на секунду задумался, потом хлопнул Эльрада по плечу. Пойдет, сержант, действуй. Для второго отделения у меня особое задание и разговор будет особый, сугубо индивидуальный, как говорит шеф. А третье отделение по-прежнему занимается посадочной площадкой. Ждем Джамба, так что, Вигис, ты уж меня не подведи. Сколько у меня времени? Вигис машинально посмотрел на часы. Сейчас 2:10 ночи по местному. Место ты выбрал хорошее, но еще раз проверь грунт. Есть ли пни, валуны и прочая гадость? Если что, не стесняйся, взрывай. Лейтенант тоже бросит взгляд на циферблат своих командирских. Часов 6 у тебя есть. Будет уже светло, так что ночную разметку не делай. Просто поставь векторный радиомаяк. Будет исполнено, командир. Автоматически козырнув, сержант направился к своим бойцам. А тобой, барон, разговор у меня будет отдельный, как я и обещал. Лобанов присел на ступеньку лестницы и задумался. Ты садись, садись, в ногах правды нет. Указал он сержанту Хаорберу место рядом с собой. Работа у твоих людей будет, можно сказать, самая ответственная в нашей операции. Ты сам прошел через это и, рабы, воскликнул сержант, полыхнув глазами. Командир, ты хочешь, чтобы я освобождал рабов? Именно ты, и никто другой. Лобанов положил руку на плечо барону Хаорберу. Это же не просто рабы, это дети, такие же дети, как и твой сын. В конце концов, ты должен уметь не только ненавидеть. Тебе пора учиться любить и чувствовать ответственность. Я не знаю, барон неуверенно кусал губы, моя жена, пойми, командир, она все время у меня перед глазами. Когда я убиваю врагов, мне становится легче. Мне было бы легче, если бы я знал, что она умерла. Я не знаю, где она, и что с ней, и это сводит меня с ума. Лейтенант выслушивал исповедь барона, молча покачивал головой и думал, это же здесь, сейчас от него только полчеловека осталось, вторую свою половину он безнадежно потерял. Если за пару месяцев ничего не изменится, придется списывать его с боевой работы, пока дров не наломал. А ведь это значит, что придется ломать ему жизнь и карьеру. В лучшем случае, сопьется. Только бы его жена скорее нашлась. Сил нет смотреть, как мужик мучается. Нет, командир, не могу я, пойми, сержант замолчал, почувствовав, как рука лейтенанта сжала его плечо. Значит так, господин барон, командовать этим парадом буду я. Но, Лобанов жестко посмотрел в глаза своему сержанту, ты будешь моим адъютантом, считай моей тенью. Поверь, это лучшее, что я могу для тебя сделать. Так что, значит, это твой боевой приказ. Так точно, господин лейтенант. Барон резко поднялся на ноги. Разрешите выполнять? Погоди чуть-чуть. Сергей тоже поднялся на ноги. Для начала, собери людей, проведем, так сказать, инструктаж. Возьмем проводника и начнем помаленьку. Какого проводника? Не понял сержант. А, вот этого. Лобанов кивнул головой в сторону танталь, которая, полуобняв рыжую девочку за плечи, о чем-то с ней оживленно разговаривала. Хаорбер недоверчиво хмыкнул. Тогда, разрешите собрать бойцов. Господин лейтенант, действуй, сержант. Отпустив барона, Сергей переключил связь на внутренний канал пары, танталь. Вполголоса произнес он, подойдите ко мне, пожалуйста, только обе. Сережа, знакомься, это Рыс. Танталь подтолкнула рыжую девочку к Лобанову. Не бойся, это только в бою он страшен, а обычно, добрый и ласковый. Ну, здравствуй, Рыс. Сергей взял, смущенно опустившую глаза к земле, девочку за руку. Меня зовут Сергей Лобанов, я офицер и командир этого отряда. В его голосе звучали ободряющие нотки, вот мы с тобой и знакомы. Девочка приподняла длинные ресницы, а это правда, что ты пришел со звезд. Выдавила она из себя неуверенно. «Правда». Сергей расстегнул у себя на шее застежку плащ-накидки и набросил ее на плечи девочки. «Завернись в это, Рыс. У тебя очень холодные руки. Ты, наверное, замерзла?» «Спасибо». Девочка закуталась в плотную ткань. «Это та самая одежда, которую ты одел на Танталь, когда впервые встретил ее». «Та самая». Лейтенант ласково подмигнул Танталь. «Только это была не первая, а вторая встреча. Тогда, может, для меня она тоже станет счастливой». Девочка с надеждой посмотрела на лейтенанта, «и я стану такой же свободной, сильной и смелой, как она». «Конечно, станешь, Рыс». Танталь снова обняла девочку за плечи, «не сомневайся, и все мои подруги станут, все, все». Рыс вопросительно взглянула на лейтенанта, «у меня очень хорошие подруги, которые еще не проданы, конечно». Она тяжело вздохнула, «были еще хорошие девочки, но их уже продали. Даю тебе слово офицера, что вы будете свободными». Лобанов машинально огладил цевьё автомата, «что никто и никогда не сможет безнаказанно обидеть тебя или твоих подруг». Он усмехнулся, «а если кто-то и попробует, то будет иметь дело со мной и моими друзьями. Тогда пусть он лучше сразу повесится». Повеселев, девочка бросила взгляд на Танталь, «она мне рассказала про твоих друзей, и что вы сделали с теми, кто ее обидел. Слушай, Рыс, сейчас мне нужна твоя помощь». Лейтенант серьезно посмотрел на девочку. «Помощь одного свободного человека, другому свободному человеку. Я хочу, чтобы ты, вместе с нами, пошла в бараки. Показала, кто, где живет. Рассказала всем, кто мы и чего хотим». Рыс на мгновение задумалась. «Правильно. Был большой шум, они там заперты, не знают, что случилось, и, наверное, очень боятся. Только вот что». Девочка решительно сняла плащ и протянула его Сергею. «Мне надо будет одеть свое старое платье. Они там не все меня знают, и если я приду к ним в вашей одежде, то они подумают, что я одна из вас. А если я приду к ним в этом», — она провела рукой по бывшей портьере, — «то подумают, что я знатная дама. И так, они подумают, что я их обманываю, и не поверят. А если я буду в старом платье, значит, я одна из них, и они мне поверят». Обалдев, лейтенант переглянулся с Танталь. «Слушай, Рыс, а что если ты будешь в старом платье, но сверху накинешь плащ, чтобы тебе было не очень холодно? Тогда они подумают, что я одна из них, но вы уже взяли меня к себе, и поверят мне даже лучше». Девочка поднялась по лестнице на пару ступенек и обернулась. «Так можно, господин офицер, я пойду, переоденусь». «Конечно». Сергей шепнул Танталь. «Родная, пойди, помоги ей, посвети на лестнице». Да и вдруг там какая крыса в темном углу притаилась. Пока Рыс переодевалась, в тех самых апартаментах управляющего, где ее нашли прикованной к кровати, лейтенант коротко проинструктировал бойцов второго отделения. «Так, волки, сейчас мы с вами пойдем по баракам. Задача – подготовить население к эвакуации. Многие из вас уже участвовали в подобных акциях, но обращаю ваше внимание, сегодня вам придется иметь дело с детьми, так что это особая ответственность. Если потом будут жалобы, шею сверну и скажу, так и было. Сами знаете, что вы их последняя надежда. Вам доверяют и вас ждут, но в то же время орден распространяет про нас страшные слухи. Поэтому высокое звание лесных егерей несите грозно и честно. Вопросы есть?» Егеря стояли молча, с непроницаемыми лицами. «Если нет, находиться в готовности и на расстоянии прямой видимости. Через пару минут начнем». Через некоторое время, чуть больше пары минут, по лестнице спустились Рыс и Танталь. Рыжая девочка была в грязно-сером коротком платье без рукавов, чем-то похожим на до предела застиранную макси-майку. Поверх этого убожества, подобно королевской мантии, на ее плечи был наброшен камуфляжный плащ лейтенанта. Девочка подошла к Лобанову. «Я готова. Идем?» Она сама взяла Сергея за руку. «Я подумала, что лучше всего начать вон с того барака». Рыс показала самый дальний угол двора. «Там живут беременные женщины. Хозяин покупает их на каждой ярмарке, и если они будут долго бояться, у них может случиться выкидыш». «Спасибо, малыш». Сергей был буквально очарован детской непосредственностью этой девочки. «Конечно, именно так мы и сделаем. И эта кроха отдает тебе приказы?» У пораженного барона хватило ума и так-то задать этот вопрос на ломаном русском. «Конечно». Также по-русски ответил ему Лобанов. «Урок первый, сержант, старайся всегда доверять специалистам». Отодвинув тяжелый засов, Лобанов отстранил Рысы, пригнувшись, шагнул в душную, спертую полутьму. Воздух в бараке был таким тяжелым, что он вполголоса непроизвольно выругался, хоть топор вешай. Сразу за дверью можно было выпрямиться, но все равно, макушкой Сергей почти доставал до потолочных балок. Весь, почти 70-метровый барак был заполнен одноярусными нарами. Мрак рассеивали всего лишь несколько тусклых ламп-коптилок. И еще, в воздухе висела напряженная тишина. Десятки женских глаз настороженно смотрели на темный массивный силуэт, появившийся в их жилище после всего этого кошмарного шума и грохота. Здесь были не только беременные, взгляд Сергея отметил женщину неопределенных лет, прижимающую к грязному балахону младенца, закутанного в не менее грязные тряпки. Хотя, скорее всего, этой Мадонне местного издания было не больше 25 лет, рабыни стареют очень быстро. Прижавшись к краю прохода, лейтенант пропустил вперед рыс. Его руки покровительственно легли на худенькие плечи девочки. Женщины, как завороженные, смотрели на эти большие ладони, обтянутые боевыми перчатками коричневой кожи с обрезанными пальцами. «Что же вы молчите?» Не выдержала девочка повисшей тишины, ведь это пришел Вундерланд. Пришла свобода. Она повернула голову к Сергею. «Они не понимают, они не видят». В голосе девочки прозвучали нотки отчаяния. «Сделай свет, пожалуйста, покажи им себя». Медленно, стараясь не делать резких движений, Лобанов отстегнул с автоматного цевья фонарь подсветки. Сноп ослепительного света ударил в потолок, ярко озарив все вокруг. В радужном ореоле вспыхнул, заиграл красками лесного полдня камуфляж лейтенанта. Загорелись огнем, цвета расплавленной меди, рыжие волосы рыс. Десантник в полном боевом облачении возвышался над девочкой как грозный ангел-защитник. А она улыбалась, она была уже по ту сторону незримого рубежа, разделяющего свободных и рабов. Над ее головой светило уже совсем другое солнце. Лейтенант Лобанов торжественно поднял вверх левую руку именем Вундерланда, именем его закона и власти, а также силой его оружия. «Я, лейтенант лесных егерей Сергей Лобанов, принес вам и вашим детям мир и свободу, отныне и навечно. Я все сказал». Опустив руку, он вытер со щеки одинокую непрошенную слезу и улыбнулся. «Ну вот и все. Теперь, милые женщины, если кто вас обидит, скажите мне, ноги ему выдерну, и палки вставлю. Слушай, девочка, он настоящий, или я все еще сплю?» Молодая женщина неловко поднялась с нар, прикрывая рукой глаза от яркого света. Ох, она тяжело опустилась обратно и погладила себя по большому животу. «Этот малыш вот-вот родится и, если можно, я не хотела бы его потерять. Настоящий, сестры». Глаза рыс восторженно заблестели, их тут много, много. Они убили стражников, надсмотрщиков и управляющего. Торжествующе воскликнула она и посмотрела на Сергея. «А мне ты таких красивых слов не говорил.